Ладно, мне ты ничего плохого не сделал, да и вряд ли сможешь. Поэтому мы можем договориться. Никто не сможет меня остановить. А те, кто будет со мной, получат щедрую награду. Хочешь быть наместником западного полушария? А ты будешь императором? Ну, это не все ли равно? Титулы меня не волнуют. Я буду главным. А как насчет правительств, армии и ядерных бомб? Ой, поверь, это мелочь. Никто не сможет бороться против меня. Слишком высоко мое могущество. И единственная помеха — темный двор. Сильная помеха. Не рассчитывай, что навы тебе помогут. Они даже не знают о нашем местонахождении. Мы в полной безопасности. До победы остались считанные часы, так что постарайся не ошибиться. Значит, наместник западного полушария. Автономия у тебя будет самая широкая, что открывает широчайшие возможности. Каждое твое слово — закон. Каждый жест — приказ. Тысячи подданных готовы умереть ради тебя, и это будет. Заманчиво. Считай, что тебе повезло. Ну, сумей воспользоваться своим шансом. Москва, улица Большая Молчановка, 28 июля, среда, 11:18. Да. А ты уверен, что мы ничего не путаем? Странно все это выглядит как-то. Джип, в котором увезли Юшлакова, некоторое время петлял по городу, пока не заехал на маленькую неприметную улочку, над которой высилась корявая громада офисного здания. В тени этого бетонного чудовища вокруг нескольких дорогих иномарок скопилось десятка-полтора пожилых теток в цветастых платках и ситцевых платьях. Бабули что-то бурно обсуждали и были похожи на обычных торговок, закончивших рабочий день на ближайшем рынке. К ним-то и присоединился вышедший из джипа широкоплечий здоровяк, зачем-то нацепивший на глаз темный монокль. Юшлаков остался в автомобиле и не подавал признаков жизни. Полицейские следили за событиями из служебной «Волги», припаркованной метрах в 100 от джипа. Может, фотографа убили? Вряд ли он стал бы разъезжать по городу с трупом на заднем сиденье. Он выглядит здоровым, но не тупым. Дальнейшие события подтвердили слова майора.